Глава 25. Когда в сердце возгорелась любовь, приходит на помощь разум. Но как несколькими каплями воды нельзя потушить пожара, так и разуму не изгнать из сердца любви. Старинная драма. На следующее утро Роланд Грэм отправился побродить по стенам замка, так как надеялся, что там никто не помешает ему предаться размышлениям. Но на этот раз он ошибся в своих расчетах. Мистер Илья Гендерсон явился тотчас же вслед за ним. «Я искал вас, молодой человек», — начал проповедник, «так как у меня есть сказать вам нечто очень близко вас касающееся». Паш не имел никакого повода отказаться от беседы, которую предлагал ему капеллан, хотя и чувствовал, что предстоящий разговор будет для него не очень приятен. «Уча вас исполнять заповеди по отношению к Богу», — сказал капеллан, «я все не имел времени пояснить вам, каковы ваши обязанности по отношению к человеку. Вы состоите на службе у леди, знатной по происхождению, заслуживающей всеобщего сострадания вследствие ее несчастий, с избытком наделенной теми внешними качествами, какие приобретают человеческую любовь и уважение. Думали ли вы когда-нибудь о том, каковы должны быть ваши отношения к леди Марии Шотландской?» «Мне кажется, почтенный сэр, — ответил Роланд Грэм, — что я хорошо исполняю обязанности слуги к королеве, которая находится в таком бедственном положении». «Да, но это самое исполнение обязанностей может вовлечь вас в преступление и в измену, — ответил проповедник. «Как так, почтенный сэр?» — возразил Паш. «Я не понимаю вас». «Я не говорю вам о преступлениях этой заблудшей женщины», — продолжал проповедник. «О них не должен знать ее слуга. Но достаточно, если я скажу, что эта несчастная королева отвергла многие милостивые предложения, каких никогда не делала другим земным властителям. Теперь же она уединилась в этом замке ради благосостояния шотландского народа и, может быть, ради пользы ее собственной души». «Почтенный сэр», — сказал Роланд, выражая нетерпение, «я знаю только то, что моя несчастная госпожа находится в заключении. Я сам разделяю это заключение с тех пор, как приехал сюда, и скажу вам откровенно, оно мне уже порядочно наскучило». «Об этом-то я и хочу поговорить с вами», — сказал кротко капеллан. «Во-первых, мой дорогой Роланд, посмотрите на открывающуюся перед вами прелестную обработанную равнину. Вы видите вон там, где курится дымок, деревушку, скрывшуюся за деревьями. В ней, как вам известно, в мирное время процветает промышленность. Там и тут, вы видите, возвышаются замки баронов, расположенные на берегу реки, кое-где разбросаны хижины поселян. Все эти землевладельцы в настоящее время живут мирно и согласно. Копии их висят на стене, мечи вложены в ножны. Вы видите много церквей, где жаждущие находят источник чистой воды, где алчущие подкрепляются духовной пищей. Чего же заслуживает тот, кто нарушит этот мир огнем и мечом, кто заставит жителей обнажить шпаги и идти с ними друг против друга, кто предаст замки и хижины пламени, кто потушит огонь в очаге кровью обитателей скромных жилищ? Чего заслуживает тот, кто воздвигнет идол Дагона, низвергнутый достойными людьми, кто опять на месте церквей Божьих восстановит жертвенники Ваалу? «Вы представили ужасную картину, почтенный сэр», — сказал Роланд Грэм, «но все-таки я не догадываюсь, на кого вы возводите обвинение в намерении произвести такие ужасные перемены». «Упаси Бог», — ответил проповедник, — «чтобы я сказал тебе это ты. Но все-таки знай, Роланд Грэм, что если ты служишь своей госпоже, то у тебя есть большие обязанности по отношению к Отечеству, от чего зависит мир и благосостояние всех подданных. Иначе, Роланд Грэм, ты будешь тем самым человеком, на голову которого падут все проклятия и все бедствия. Если ты послушаешься голоса сирены и согласишься способствовать побегу этой злосчастной женщины, то знай, что настал конец благосостоянию и в хижинах, и в богатых замках. Все, даже дети, в утробах матерей своих, будут проклинать имя человека, положившего начало беспорядкам, которые явятся непременным следствием войны между матерью и сыном. «Мне ничего не известно относительно такого плана действий», — ответил паж, «и потому я не могу способствовать ему. Я просто служу королеве, как паж. Это такая обязанность, от которой я охотно избавился бы, тем не менее, до того, чтобы приготовить тебя к тому, как надо пользоваться свободой», — продолжал проповедник. «Я и старался доказать, какая ответственность лежит на тебе при исполнении твоих обязанностей. Джордж Дуглас передал леди Локлевин, что тебе надоела эта служба. И леди, руководимая моими советами, ввиду невозможности отпустить тебя, решила возложить на тебя исполнение некоторых поручений на том берегу озера, тех поручений, которые до сих пор исполнялись другими верными людьми. Поэтому пойдем со мной к миледи. Сегодня как раз на тебя будет возложена эта обязанность». «Надеюсь, вы извините меня, почтенный сэр», — сказал паж, чувствуя, что доверие к нему со стороны владетельницы замка и ее семьи поставит его в еще более затруднительное положение. «Нельзя служить двум господам. Я боюсь, что моя госпожа не простит мне, если я перейду на службу к другой». «Этого не бойся», — сказал проповедник. «У нее спросят согласие. Я опасаюсь, что она слишком скоро согласится дать его ввиду надежды извлечь отсюда выгоды для себя. Она будет думать, что ты посредник для сношений с ее друзьями, как ложно называют себя те, которые желают начать междоусобную войну». «Таким образом, — сказал паж, — я всем подам повод к подозрениям. Госпожа моя будет смотреть на меня как на шпиона, так как заметит доверие, оказываемое мне ее врагами. Леди Локлевин всегда будет подозревать, что я ее выдам, так как в силу различных обстоятельств я могу очень легко сделать это. Итак, уж лучше я останусь тем, кто я есть теперь». Затем последовало молчание, длившееся минуты две, в продолжении которого Гендерсон упорно смотрел в лицо Роланду, как бы желая удостовериться, не скрывалось ли под этими словами более глубокого смысла. Однако ему ничего не удалось заметить. Роланд, уже с малолетства бывший пажом, знал, какое выражение надо придать лицу, чтобы не выдать внутреннего своего волнения. «Я не понимаю тебя, Роланд», — сказал проповедник. «Ты думаешь об этом деле более серьезно, чем это свойственно тебе по твоему легкомыслию. Мне казалось, что охота с ружьем и с луком, рыбные ловли и другие подобные забавы всегда занимали тебя более всего». «Да, конечно», — ответил Роланд, заметив, что Гендерсон уже возымел подозрение на его счет. «Я ни о чем не стану думать, кроме ружья, катания в лодке, диких уток, скрывающихся в осоке, раз вы сказали, что мой переезд на ту сторону озера поведет за собой пожары сел и городов, гибель евангельского учения и прекращение обеден». «Следуй за мной», — сказал Гендерсон, — «и пойдем к леди Локлевин». Они нашли ее в столовой. Леди Локлевин завтракала вместе со своим внуком Джорджем Дугласом. «Мир вашей милости», — сказал проповедник, кланяясь своей патронессе. «Роланд Грэм ждет вашего приказания». «Молодой человек», — сказала леди, — «наш капеллан поручился нам в твоей верности, и мы решили дать тебе некоторые поручения в городе Кинросе». «Но только не по моему совету», — заметил холодно Дуглас. «Я и не сказала, что по твоему», — ответила леди Локлевин отрывисто. «Надеюсь, мать твоего отца довольно опытна, чтобы решить самой такое простое дело. Ты возьмешь лодку, Роланд, и двоих из моих слуг, которым Драйвсдаль или Рэндаль отдадут приказание, и привезешь из Кинросса посуду и занавеси, которые вчера вечером привезли туда из Эдинбурга». «Отдай этот пакет», — сказал Джордж Дуглас одному из наших слуг, которого ты увидишь там. «Это я посылаю отцу», — прибавил он, посмотрев на бабушку, которая в знак согласия кивнула головой. «Я уже сейчас сказал мистеру Гендерсону», — заметил Роланд Грэм, «так как я служу королеве, то должен спросить ее позволения, прежде чем отправиться в путешествие и исполнить ваше поручение». «Позаботься об этом, друг мой», — сказала леди Локлевин, обращаясь к внуку. «Точность этого юноши достойна похвалы». «Прошу прощения, но я не имею никакого желания беспокоить ее», — ответил Дуглас спокойным тоном. «Это может ей не понравиться, и мне тогда будет не особенно приятно». «А я», — сказала леди Локлевин, хотя ее нрав за последнее время несколько усмирился, все-таки не желаю без особой нужды выслушивать ее остроумных замечаний». «Если позволите, миледи», — сказал капеллан, — «я сам передам вашу просьбу королеве. Во время долгого моего пребывания в этом доме она ни разу не пожелала видеть меня у себя или слышать мое учение. Да увенчаются успехом мои труды, так как одно только желание направить ее на путь истинный привело меня сюда». «Берегитесь, мастер Гендерсон», — сказал Дуглас саркастическим тоном. «Не спешите браться за дело, к которому вы не призваны. Вы человек ученый и знаете, наверное, пословицу: «Не быв позван, не являйся на совет». Кто же требует от вас, чтобы вы взяли на себя эту обязанность?» Проповедник возвел глаза к небу и сказал: «Тот, дело которого я продолжаю, и кто повелел мне быть ревностным служителем во всякое время и на всяком месте». «Я думаю, у вас немного знакомства среди князей и при дворе», — продолжал молодой эсквайр. «Немного, сэр», — ответил Гендерсон, «но, подобно моему господину, Ноксу, я не нахожу ничего страшного в лице красивой женщины». «Друг мой», — сказала леди Локлевин, «не удерживая ревности этого человека, пусть он исполнит поручение и поговорит с этой несчастной принцессой. Мне будет гораздо приятнее, если он возьмет на себя подобное поручение», — заметил Джордж Дуглас. Но на самом деле он, как видно, не особенно был доволен этим. Проповедник пошел. За ним последовал Руланд Грэм. Он был впущен к заключенной принцессе, которая вместе со своими фрейлинами была занята работой. Королева приняла его очень вежливо. Так она обращалась со всеми, кто бы ни пришел к ней. Священник, вопреки своему ожиданию, почувствовал некоторое смущение при встрече с Марией. «Добрая леди Локлевин, если угодно знать вашей светлости». Он остановился. Мария сказала с улыбкой: «Моей светлости было бы очень приятно, если бы леди Локлевин была действительно доброй леди. Но продолжайте. Чего же желает добрая леди Локлевин?» «Она желает», — ответил капеллан, — «чтобы ваша светлость разрешила этому молодому человеку, вашему пажу, Руланду Грэму, поехать в Кинрос и привезти посуду и занавеси, которые присланы для вас». «Леди Локлевин», — сказала королева, — «прибегает к излишним церемониям, прося нашего позволения на то, что всецело зависит от нее самой. Мы хорошо знаем, что этого молодого человека не оставили бы так долго на службе у нас, если бы он был всецело в нашем распоряжении. Но мы охотно даем согласие, чтобы он исполнил ее поручение. Мы никого не хотим осуждать за заключение, в котором находимся сами». «Да, вполне естественно, что человек жалуется на тюрьму», — ответил проповедник. «Но были и такие люди, которые находили, что временное заключение может послужить к освобождению от духовного рабства». «Понимаю, на что вы намекаете», — ответила королева. «Но я слышала вашего апостола, слышала мастера Джона Нокса. Если бы я знала, что меня хотят совратить с пути истинного, я сдалась бы самому могущественному из всех ересиархов. Он, по крайней мере, приобрел бы славу тем, что победил меня, мою веру». «Сударыня», — сказал проповедник, — «Бог посылает урожай, не принимая во внимание умения и способностей земледельца. Слова, которые напрасно говорил тот, кого вы справедливо называете нашим апостолом, в то время, когда вы вели всецело жизнь при дворе, может быть, лучше подействуют на вас в этом уединенном месте. У вас теперь гораздо более времени для того, чтобы поразмыслить обо всем. Бог свидетель, миледи, что я говорю чистосердечно, как человек, который по своей искренности может сравниться с бессмертными ангелами и со святым мужем, коего имя мы только что упомянули. Если бы вы, с вашими способностями и образованием, которые все признают вас, подали бы нам хотя малую надежду на то, что будете выслушивать обличение ослепленного суеверия и идолопоклонства, то я уверен, самые даровитые из моих собратьев, даже сам Джон Нокс, поспешили бы прибыть сюда и избавить вашу душу от сетей заблуждающейся Римской церкви. «Я очень благодарна вам и им за эту любезность», — сказала Мария. «Но так как у меня в настоящее время только одна приемная комната, то я вовсе не желала бы, чтобы из нее сделали синод гугенотов». «Ах, миледи, не ослепляйтесь так и не упорствуйте в своих заблуждениях. Послушайте того, кто постился, бодрствовал и молился, прежде чем приступить к этому трудному делу, обращать других в истинную веру. Послушайте того, кто согласился бы умереть, если бы увидел, что совершил дело, столь спасительное для вас и столь благотворное для всей Шотландии. Да, миледи, если бы я мог только пошатнуть последний столб языческого храма в этой стране, если бы я мог уничтожить вашу веру в заблуждение Римской церкви, я согласился бы умереть и быть погребенным в развалинах этого храма». «Я не хочу оскорблять ваши религиозные ревности», — ответила Мария. «Но все-таки скажу, что вы скорее доставите забаву филистимлянам, чем разрушите храм. Ваша любовь к ближним достойна похвалы. Ваши намерения, может быть, прекрасны. Но верьте мне так же, как я вам. Знаете, я могу настоять, чтобы вы шли по единственному старому пути, а вы учите меня идти по новым окольным путям, которые будто бы ведут к спасению». «Если у вас есть такое великодушное намерение, — сказал Гендерсон с необычайной живостью, — что мешает нам посвятить некоторую часть времени, находящемуся теперь всецело в вашем распоряжении, обсуждению такого важного вопроса. По отзывам всех, вы умны и образованы. Я же, хотя и не обладаю этими преимуществами, но зато отличаюсь твердостью, которая будет служить мне защитой. Почему бы нам не обсудить, кто из нас ошибается в этом важном вопросе?» «Нет, — сказала королева Мария, — я не настолько сильна, чтобы вступать в открытый бой с ученым-богословом и опытным полемиком. Кроме того, силы наши не равны. Вы, сэр, можете прервать диспут и удалиться, когда почувствуете, что противник начинает вас побеждать. Между тем, я человек связанный, и потому не имею власти сказать, этот спор мне наскучил. Я хотела бы остаться одна». С этими словами она низко поклонилась капеллану. Гендерсон был очень ревностный проповедник, но, тем не менее, соблюдал все правила приличия. Потому он ответил ей также поклоном и готов был удалиться. «Хотел бы я, чтобы Бог услышал мои усердные молитвы, ниспослал на вас свое благословение и даровал вам отраду и утешение», — сказал Гендерсон. «Алю Создателя, чтобы он не замедлил исполнить это, точно так же, как я не замедлю удовлетворить вашему желанию и не хочу вас больше утруждать своим присутствием». Он уже направился к дверям, но Мария вежливо сказала ему: «Не обвиняйте меня, добрый сэр. Может быть, если мне придется здесь долго прожить, я надеюсь, что не придется, так как или мои мятежные подданные раскаются в своем вероломстве, или, вернее, мои слуги одержат над ними верх. Я не буду прочь послушать того, кто представляется мне таким рассудительным и сострадательным человеком. Я тогда постараюсь припомнить и привести те доказательства, которые высказывали отцы церкви в защиту моей религии. Одного только боюсь. Пожалуй, теперь я уже позабыла латинский язык и вообще многое из того, что раньше знала. Это мы оставим до другого дня». «Пожалуйста, сэр, скажите леди Локлевин, что она может распорядиться моим пажом по своему усмотрению. Я не хочу навлекать на него лишних подозрений, и перед его отъездом не буду говорить с ним наедине. Роланд Грэм, друг мой, пользуйся случаем позабавиться как следует. Танцуй, пой, бегай, прыгай. На том берегу можно веселиться вовсю. Зато уж кому здесь пойдет на ум веселье, у того, наверное, не кровь, а ртуть течет в жилах». «Увы, миледи, — сказал проповедник, — к чему вы призываете юношество? Время проходит, вечность ожидает нас впереди. Можем ли мы праздным весельем приготовить себе путь к спасению? Возможно ли, чтобы какое-нибудь доброе дело было неразлучно со страхом и трепетом?» «Я не знаю, что такое страх и трепет, — ответила королева. — Марии Стюарт неизвестны такие чувства. Но если мои слезы и печаль могут искупить удовольствие, которым мальчик предастся в течение одного часа, то уверяю вас, что мое раскаяние будет вполне искренно». «Нет, миледи, в этом вы жестоко ошибаетесь», — сказал проповедник. «Наших слез и нашего раскаяния слишком мало для того, чтобы искупать свои собственные грехи и слабости. Ваша церковь ложно учит, что будто бы этим мы можем избавлять других от наказания». «Могу я попросить вас, сэр, оставить меня одну?» — сказала королева. «Только не принимайте это, пожалуйста, за обиду. Я не особенно хорошо чувствую себя и не хотела бы утомляться дальнейшим разговором». «А ты, Роланд», — обратилась она к пажу, — «возьми этот кошелек». Затем Мария показала открытый кошелек господину Гендерсону и сказала: «Посмотрите, почтенный сэр, здесь только 2 или 3 золотых тестона. Хотя на этих монетах есть мое изображение, но они приносят мне только вред, так как ими платят тем мятежникам, которые идут против меня. Возьми этот кошелек, чтобы у тебя не было недостатка в деньгах. Принеси мне новости из Кинроса. Пусть только эти новости будут таковы, чтобы я могла совершенно спокойно выслушать их в присутствии этого почтенного проповедника или самой леди Локливен». Этот последний намек был слишком ясен. Гендерсон удалился, не то довольный, не то огорченный приемом. Королева Мария с давних пор усвоила себе замечательное умение уклоняться от неприятного разговора и в то же время не обижать тех, кто его хотел бы начать. Роланд Грэм ушел с капелланом после того, как королева дала им знак, чтобы они удалились. Но когда он проходил через комнату, то увидел, что Екатерина Сейтон сделала рукой только ему одному понятный жест, который, казалось, говорил: «Помните, что произошло недавно между нами». Паш должен был еще выслушать поручение леди Локливен. «Сегодня в деревне праздник. Сын мой все еще не может искоренить этих глупостей, которыми католические священники успели заразить шотландских крестьян. Я не запрещаю тебе совершенно удаляться от развлечений. Это значило бы только подставить тебе ловушку и учить тебя лукавству. Пользуйся всеми удовольствиями умеренно и приготовляй себя к мысли, что ты должен ими пренебрегать и вскоре совсем отказаться от них. Наш представитель в Кинросе, Люк Люндин, доктор, как он себя называет, познакомит тебя с тем, что тебе следует там сделать. Помни, Роланд, тебе оказывают доверие, и покажи себя достойным этого доверия». Роланд Грэм, не достигший еще 19-летнего возраста, провел всю свою жизнь в уединенном Авенельском замке. Всего только несколько часов пробыл он в Эдинбурге. Теперешнее его пребывание в Локливене также отличалось очень замкнутым характером. Поэтому неудивительно, что сердце его сильно билось уже при одном ожидании того удовольствия, которое он мог получить на сельском празднике. Роланд поспешно пошел в свою комнату и пересмотрел гардероб, которым он был снабжен в Эдинбурге по приказу графа Муррея. По повелению королевы он все время носил, если не траурное, то, во всяком случае, темное платье. По ее словам, яркие цвета не подходили к ее душевному настроению. Теперь же паж выбрал светло-красную одежду с отороченными черным атласом разрезами. Эти 2 цвета были цвета шотландского королевского дома. Причесав свои длинные курчавые волосы, он надел новую шляпу, которую украсил своей дорогой цепью с медалью. Меч, врученный ему таинственным образом, был привешен к вышитому поясу. Такой наряд как нельзя более шел к красивой фигуре и к открытому приятному лицу Роланда. Он хотел было пойти попрощаться с королевой и с фрейлинами, но старик Драйвсдель начал торопить его садиться скорее в лодку. «Нет уж, пожалуйста, чтобы не было тайных аудиенций», — сказал он. «Раз уж тебе оказали доверие, ты должен оправдать его». «Смотри только, голубчик», — прибавил старик, бросая презрительный взгляд на костюм Роланда. «Старайся не попадаться на глаза вожаку медведей». «Почему же это, скажите, пожалуйста?» — спросил Роланд. «Потому что он может принять тебя за одну из его сбежавших обезьян», — ответил насмешливо дворецкий. «Я одеваюсь не на ваш счет, заметил Роланд. «А также не на свой собственный, милый мой», — ответил дворецкий. иначе твой костюм находился бы в большем соответствии с твоими заслугами и с твоим состоянием». Роланд Грэм удержался от возражения, которое так и вертелось у него на языке. Завернувшись в свой красный плащ, он поспешил сесть в лодку. Два гребца, стремившиеся также поскорее попасть на празднество, стали отталкиваться от пристани, и лодка поплыла по направлению к западной части озера. Когда они отъезжали, Роланд разглядел Екатерину Сейтон, наблюдавшую за ним из окна. Она нарочно избрала укромное местечко для наблюдений, чтобы остаться незамеченной никем. Роланд снял шляпу и поднял ее наверх, желая показать молодой девушке, что он ее видит и прощается с ней. Взмах белого носового платка был ответом на это приветствие. Всю остальную дорогу воспоминания об Екатерине Сейтон чередовались в уме Роланда с мыслями о предстоящих удовольствиях. По мере приближения к берегу звуки музыки, смех, крики делались слышнее и слышнее. Наконец лодка причалила к пристани. Роланд Грэм сейчас же принялся разыскивать доктора Люндина. Он не медлил, так как хотел знать, сколько свободного времени останется в его распоряжении.